23. Философия истории. С середины 20-х годов 19-го столетия по 60-е годы включительно главное русло русской историко-философской мысли проложено было мощным влиянием гегельянства. Социологическое позитивистское течение было представлено гораздо слабее. Наоборот, в 70-х и 80-х годах позитивистское направление в русской общественной мысли выступает на первый план. Одной из острых проблем становится соотношение личности и общества. Наиболее видными представителями социологического течения в русской философии были Кореев, Лавров и Михайловский. Философии истории придавал большое значение также историк Древней Греции и Средневековья Михаил Матвеевич Стасюлевич, годы жизни 1826-1911. Его главный труд в этой области – «Опыт исторического обзора главных систем философии истории», 1866 год, от Августина до Бокля. В этой книге он ограничился только основными системами, которые, по его мнению, имели самое широкое и далекое влияние на судьбу исторической мысли и в то же время представляли между собою некоторую связь, передавая свою задачу из рук одного поколения в руки другого. При всем разнообразии различных теорий Стасюлевич находил возможным подвести их под две категории – теорию вечного исторического круговращения и теорию вечного исторического прогресса.